Сергей Исаевич Уточкин. Один из первых русских профессиональных летчиков. Популяризатор авиации в России начала 20 века. Годы жизни 1876-1916. Сейчас авиация — дело привычное. Мы не удивляемся, когда видим самолет в небе. Люди вовсю летают на самолетах, вертолетах, планерах, парапланах и дельтапланах, на автожирах и на воздушном шаре. Наверняка скоро у каждого из нас на крыше дома будет стоять личный летательный аппарат. А ведь первый полет на аэроплане состоялся всего-то чуть больше 100 лет назад. Да, поначалу самолеты называли аэропланами. Это были громоздкие тихоходные бипланы, самолеты с двумя несущими плоскостями из фанеры, обшитые парусиной или специальной перкалевой тканью. Чтобы летать на них, требовалось обладать недюжинной отвагой и даже в какой-то мере безрассудством, потому что никто еще толком не знал, как управлять в воздухе таким аппаратом. Таким смельчаком был Сергей Исаевич Уточкин, русский летчик. Сережа был сыном купца, успешно занимавшегося строительством. К сожалению, мальчик и его братья рано потеряли обоих родителей. Сирот воспитывали родственники. Учиться Сережу направили в коммерческое училище, по стопам отца. Но юноша забросил учебу, поскольку нашел то, что ему по-настоящему нравилось — спорт. Его с детства влекла скорость. Он был азартным человеком, любил соревноваться и побеждать. Он читал серьезную литературу, размышлял над природой человека и пришел к выводу, что чем быстрее жить, тем интересней, тем правильнее. Сергей не обладал исключительными природными данными, но благодаря трудолюбию и силе воли добился успехов в спорте. Выигрывал соревнования по конькобежному спорту, теннису, фехтованию, гребле, плаванию, боксу и борьбе. Один из первых в нашей стране встал на роликовые коньки. Сам построил яхту и участвовал на ней в парусных регатах. Даже пробовал себя в качестве водолаза. Наблюдая всегда себя и живших вокруг, я пришел к заключению, что нужно двигаться и двигаться, что недостаток движения губит моих товарищей-сверстников. А еще Уточкин был отчаянным велосипедистом. Гоночный велосипед в те годы тоже был новшеством. До этого люди ни на чем быстрее лошади не передвигались. А тут появилась легкая двухколесная конструкция, на которой самую быструю лошадку можно перегнать. И Сергей Исаевич прославился как велогонщик, а затем и как автогонщик. Он был настолько популярен, что некоторые молодые люди стали подражать его легкому заиканию. Но еще в детстве авантюриста Уточкина тянуло в воздушное пространство. Однажды в деревне юный Сережа увидел ветряную мельницу и решил ухватиться за ее крыло, чтобы на нем подняться в воздух. В первый раз не удержался и упал, но во второй держался крепче, поэтому у него получилось пролететь два полных круга с помощью мельницы. Восторг от этого приключения запомнился ему навсегда. Поэтому, уже будучи взрослым, Уточкин обзавелся собственным воздушным шаром, на котором сумел подняться на высоту 1200 метров. Он даже съездил в Египет, чтобы на пирамиды с высоты полюбоваться. Ощутив всю прелесть полетов на шаре, Сергей Исаевич принялся учиться летать уже на аэроплане. Впервые на самолете Уточкин полетел 13 апреля 1910 года, а уже весной следующего года стал участвовать в показательных полетах и соревнованиях. В общей сложности за 2 года Сергей Исаевич совершил 150 полетов в 70 городах нашей большой страны. Его даже наградили медалью за популяризацию воздухоплавания в России. И при этом не надо забывать, что Сергей Исаевич был самоучкой. Многие русские летчики ездили учиться в другие страны, а Уточкин всему научился сам. В 1911 году он участвовал в перелете по маршруту Санкт-Петербург-Москва. В то время это было серьезное испытание для хрупких аэропланов, но многие отважные летчики собирались выяснить, у кого быстрее получится преодолеть расстояние, которое нынче поезд «Сапсан» проезжает за каких-то 4 часа. Погода была не самая подходящая для полетов, многие не решились взлетать. Уточкин на это заявил, что готов лететь хоть один. Залез на аэроплан, махнул рукой провожающим и крикнул: «Еду чай пить в Москву! Прощайте!» Вслед за ним в воздух поднялись и остальные. Однако для большинства смельчаков, полетевших по маршруту, это приключение закончилось печально. И многие оказались в больницах после неудачных посадок. И Уточкин тоже попал в аварию. Его самолет разбился, а сам он получил несколько травм и сотрясения. А рядом совершил вынужденную посадку другой летчик, Александр Васильев. У него кончилось горючее. И вот Уточкин отдал Васильеву свой бензин, да еще и помог мотор завести. Потому что сам пропадай, а товарища выручай. Уточкин был благородный человек, а Васильев в итоге оказался единственным, кто в тот раз все же долетел до Москвы. «Я жил всегда продуманно, по плану размышляя, самоулучшаясь, образовываясь, я укрепил свой дух и тело, довел свой мозг до высшей восприимчивости». Однако после этого Уточкин не оставил воздухоплавание, а продолжил выступать перед публикой. На его выступления приходили дети, в будущем ставшие выдающимися авиаконструкторами: Сергей Королёв, Игорь Сикорский, Павел Сухой. Позднее в своих воспоминаниях они рассказывали, что именно полеты Сергея Уточкина определили их дальнейшую судьбу. А Сергей Исаевич еще много летал, радовал публику своими выступлениями, устанавливал рекорды. Неуемной энергией был человек. Был он некрасив, но в минуты оживления, в улыбке, очарователен. Из многих виденных мною людей он самая яркая по оригинальности и душевному размаху фигура. Александр Куприн об Уточкине.